Лодка стояла абсолютно неподвижно. Внимание живи привлекла рваная линия скрабов, вечно зеленых деревьев. Он указал на нее пальцем и что-то пробормотал себе под нос. Живи хорошо изучил карту, да и вырос на этих реках. Все они впадали в Парагвай. Если даже они возьмут неправильное направление и заблудятся, течение, в конце концов, вынесет их обратно к Уэли. Они проплыли мимо скрабов и затопленного густого кустарника, который в сухой сезон, видимо, определял линию берега, и вскоре оказались в центре протоки, текущей под сенью смыкающихся крон. Это не было похоже на Кабиксу. Но на лице капитана отражалась лишь непоколебимая уверенность. Через час они приблизились к первому жилью, сложенной из саманных кирпичей хижине, покрытой красной черепицей. Вода поднималась над ее основанием фута на три, и не было никаких признаков присутствия живых существ, ни людей, ни животных. Живи снизил скорость, чтобы поговорить. В сезон дождей в Пантанале многие перебираются на более высокие места, грузят своих животных и детишек и уезжают на 3 месяца. Но я нигде не видел здесь более высоких мест. Их немного. Но каждый Пантанейро имеет местечко, куда может уехать на сезон дождей. А индейцы? Они тоже переезжают. Восхитительно. Мы и так не знаем, где они живут, а они еще и переезжают. Живи цокнул языком и сказал, «Мы их все равно найдем». Они проплыли мимо хижины, в которой не было ни окон, ни дверей. Как же ее обитатели входят в дом? Прошло еще 90 минут. Когда они сделали очередной поворот, Нейту пришлось вспомнить об аллигаторах, так как совсем рядом оказалось их лежбище. Спины рептилий выступали над водой дюймов на 6. Шум мотора потревожил их сон. Они забили хвостами, вода будто вскипела. Нейт покосился на мачете. Так, на всякий случай. Но тут же рассмеялся над собственной глупостью. Аллигаторы не нападали. Они просто наблюдали, как лодчонка проплывает мимо. В следующие 20 минут им не встретилось никаких животных. Река снова сузилась. Берега подошли так близко друг к другу, что кроны деревьев, стоящих на противоположных берегах, сомкнулись. Неожиданно потемнело. Они словно плыли сквозь туннель. Нейт посмотрел на часы. 2 часа ходу от Санта-Лауры. Маневрируя между заводями, они, наконец, увидели впереди свет. Вдали смутно виднелись горы на Боливийском берегу, которые, казалось, приближались. Река стала шире, деревья разошлись в стороны, и лодка оказалась в большом озере, куда впадало около 2 дюжины маленьких речушек. Они медленно сделали круг, потом другой, еще медленнее. Все притоки выглядели совершенно одинаково. Живи снова поднялся на канистры и обозрел окрестности. Нейт старался не шевелиться. На другом берегу озера, в прибрежных водорослях, сидел рыбак. То, что они его здесь нашли, можно было считать единственной удачей этого дня. Рыбак терпеливо сидел в маленьком каное, выдолбленном из цельного ствола, надо полагать, много лет назад. На нем была рваная соломенная шляпа, скрывавшая большую часть лица. Когда их разделяло всего несколько футов, и уже можно было получше рассмотреть человека. Ноэд заметил, что он удит без удилища или хотя бы какой-нибудь длинной палки. Леска была просто намотана на руку. «Живи со всеми необходимыми церемониями», — по-португальски приветствовал рыбака и вручил ему бутылку воды. Ноэд только улыбался, прислушиваясь к непонятным ему словам. Если рыбак и обрадовался встрече с другими человеческими существами посреди пустынного безмолвия, то ничем этого не показал. Интересно, где мог жить этот бедолага? Потом они живи начали показывать руками в общем направлении гор, хотя к моменту, когда они закончили, человечек успел помахать во всех направлениях. Они еще немного поболтали, и на это показалось, что живи выжил из рыбака всю возможную информацию. Быть может, другого обитателя здешних мест им удастся увидеть лишь через несколько часов. При таком изобилии переплетающихся речушек и заводей навигация в этих местах оказалась делом весьма трудным. Прошло всего 2,5 часа, а они уже заблудились. Вдруг налетела туча маленьких черных москитов, и Нейт потянулся за противомоскитной сеткой. Рыбак наблюдал за ним с большим любопытством. Попрощавшись, они отплыли, подгоняемые легким ветерком. «Его мать была индианкой», — сообщил Живи. «Очень мило», — ответил Нейт, отгоняя москитов. «В нескольких часах хода отсюда есть маленькое поселение». «В нескольких часах?» «Часах в трех». Горючего у них было на 15 часов. И Нейт старался считать каждую минуту. Кабикса вытекала из озера неподалеку от другого, такого же точно притока, постепенно расширялась, и вскоре их моторчик тарахтел уже в полную силу. Съехав пониже, Нейт сидел на дне между коробкой с едой и канистрами, прислонившись спиной к скамье перекладине. Там можно было укрыться от насекомых. Он начал уж было клевать носом, как вдруг мотор взревел. Лодка дернулась, потом замедлила ход. Нейт вперился взглядом в реку, боясь обернуться и посмотреть на Живи. До настоящего момента он не слишком задумывался о вероятной поломке двигателя. Волнений в этом маленьком путешествии и без того было достаточно. Чтобы добраться до Уэли на веслах, потребуется несколько дней. При этом спина будет загублена навсегда. Придется спать в лодке. Еда очень скоро кончится. Воду придется собирать во время дождей и отчаянно надеяться лишь на встречу с их старым приятелем-рыбаком, чтобы тот указал им дорогу к спасению. Но в этот момент мотор снова заурчал, как ни в чем не бывало, и они продолжили свой путь. Однако ситуация стала повторяться с печальной закономерностью. Каждые 20 минут стоило на эту задремать, как двигатель давал сбой, и лодка клевала носом. Нейт начинал быстро оглядывать берега, чтобы контролировать дикую природу. А Живи, ругаясь по-португальски, возиться с дросселем, после чего на следующие 20 минут им был обеспечен ровный ход.